Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Липа повторяла это как мантру, с которой она просыпалась и ложилась в постель, за которую цеплялась, как утопающий цепляется за соломинку. У нее все хорошо. У нее есть работа, верная подружка Инга, кошка, квартира, теперь уже безо всяких призраков и ужасов. У нее есть брат. Единственное, чего у нее нет, это душевного покоя. Такая мелочь, сущий пустяк. Надо чуть-чуть потерпеть, и все образуется, станет на свои места. Но ничего не образовывалось. Жизнь продолжалась, а боль не проходила. И даже амулет, прощальный подарок Тима, не помогал. Амулет тосковал по прежнему хозяину, а она все никак не решалась его снять. Наверное, потому что с амулетом каждую ночь ей снился Тим, и в снах этих он не был ее братом. Она никому не рассказывала про них с Тимом, даже Инге. О таком нельзя говорить вслух. Такое дается как испытание или наказание. Нужно только потерпеть. Это случилось в субботу, в стылый ноябрьский день. За окном шел дождь пополам со снегом, мозаичная плитка на крыше покрылась тонкой корочкой льда. Цветы и пальмы липа внесла внутрь еще в сентябре, а за ними кресло и столик. Теперь детская была похожа на зимний сад. Теперь липа любила пить кофе именно здесь. Чашка кофе, плитка черного шоколада, кошка Машка на коленях. Почти идиллия. За окном глубокая осень, а у нее дома маленький кусочек лета. В дверь позвонили. Машка лениво повела ухом, посмотрела на Липу. «Не открывай, нам и так хорошо», — читалось в ее желтых глазах. «Да, им хорошо. А гость пусть уходит, кто бы он ни был». Звонок стал настойчивее. Липа вздохнула, встала, переложила кошку в кресло, сказала. «Я только узнаю, что им нужно, и вернусь». Она открыла дверь, не заглядывая в глазок. «А зачем? С ней же теперь Тимов медальон, спираль удачи». На лестничной площадке стояли двое. Невысокий толстяк в пуховике и лохматой лисьей шапке и рослый чернокожий мужчина в элегантном пальто и с непокрытой головой. «Олимпиада Витальевна?» — толстяк широко улыбнулся, зачем-то ткнул в бок чернокожего. «Да». Липа почти не удивилась. За последние месяцы она разучилась не только бояться, но и удивляться. «Вы позволите нам войти?» — чернокожий говорил по-русски с сильным акцентом. «Прошу». Она пошире распахнула дверь. Гости шагнули в квартиру. Толстяк огляделся, одобрительно подсокал языком и с удивительным проворством выскользнул из пуховика. Его приятель улыбнулся Липе и сказал смущенно: «Меня зовут Асан». «А его?» — он бросил неодобрительный взгляд на толстяка. «Коляныч. Мы друзья счастливчика, то есть Тима». «Друзья Тима». Сердце забилось быстро-быстро. «Что друзьям Тима делать в ее доме?» На голоса вышла кошка Машка, окинула незнакомцев подозрительным взглядом, зевнула. «Видишь, Асанчик, кошка!» — непонятно чему обрадовался толстяк Коляныч. «Девушка и кошка, все как он и говорил». Он перевел взгляд на растерявшуюся Липу. Сказал с просительной улыбкой. «Девочка, согрей нам чайку, а то в этой вашей Москве отвратительная погода». Липа кивнула. «Вы проходите, я сейчас». «А может, водочка есть?» — послышалось ей вслед. «Водочка или спиртик?» У нее была и водочка, и спиртик, и даже, о чудо, готовый ужин. На то, чтобы накрыть стол, ушло пару минут. Все это время Липа собиралась с духом. Эти люди сказали, что они друзья Тима. Что они делают в России? Зачем пришли к ней? Уж точно не за тем, чтобы попить чайку. Может, с Тимом что-то случилось? Теперь, когда он без своего оберега... «Ой, как вкусно пахнет!» На кухню притопал Коляныч. «Это все для нас?» Он обвел восхищенным взглядом накрытый стол. Заорал во все горло. «Асанчик, иди сюда, дорогой. Ты только посмотри, какая девочка хозяйственная. Прямо как моя Лилу. Лилу — это его жена. На кухне появился Асан. Липа, простите за вторжение, но у нас к вам очень серьезный разговор. К черту разговоры, — перебил его толстяк, плюхаясь на табурет. Сначала ужин, а потом разговор. Да не стойте вы, присаживайтесь. За ужином Коляныч болтал без умолку. Видать, разговаривать с набитым ртом ему не впервой. Рафинированный Асан пытался разбавить болтовню товарища светской беседой. Липа вежливо улыбалась, отвечала на вопросы Асана и ждала, когда же, наконец, закончится этот балаган, и гости перейдут к главному. Чай решено было пить в гостиной. Неугомонному Колянычу захотелось полюбоваться рыбками. Липа не стала возражать. В гостиной так в гостиной. Она даже камин зажгла. На сей раз для Асана. Заметила, как он смотрит на эту электрическую игрушку. Асан с благодарностью улыбнулся, подошел поближе к огню. А Липа не кстати подумала, что мужчины — это большие дети. Толстяк рассказывал очередную байку о том, как он охотился на нильских крокодилов, когда Асан вдруг сказал: «Коляныч, хватит трепаться, покажи ей». «Ну, я же еще не дорассказал», — толстяк обиженно засопел. «Коляныч, покажи». Липа напряглась. Что эти двое хотят ей показать? «Не надо волноваться», — Асан поймал ее испуганный взгляд. «Просто посмотрите на фотографию и скажите, знаком ли вам этот человек». На столе перед ней появилось фото. «Зачем вам это нужно?» — спросила она. «Милая», — Коляныч расплылся в отеческой улыбке. «Это нужно не нам, а вам с Тимом. Посмотри, ты его узнаешь?» Руки предательски дрожали, когда она брала фотографию. Худое лицо, густые, совершенно седые волосы, ярко-синие глаза, намек на улыбку. Да, она знала этого человека.